Он достал пузырек и щедро плеснул на рану Калида. Кровь зашипела, вспенилась. Средство для экстренной помощи. Останавливает кровь, обеззараживает, дает возможность продержаться еще немного.